он пребывал во власти пещерного бога в большей степени, чем ему казалось. Атон огляделся. Прошло немало времени. От постоянного напряжения его ноги свели судороги. Окружающие пещеры изменились, и он понял, что или уже спит, или вот-вот заснет. Но зомби по-прежнему скакали рядом с ним. Хтон держал свое слово. Удивительное, неправдоподобное развитие событий. Хтон вряд ли глуп. Почему же он ему потакает? Очевидно, у Хтона были в отношении него какие-то свои замыслы. Соглашение — лишь уловка для достижения временного сотрудничества. Атону ничего не оставалось, как подыгрывать и ждать, когда тот покажет свое лицо. Они продвигались по туннелю, напоминающему подход к залу кита-медузы, только с высохшим руслом. Пологий путь поднимался все выше и выше, извиваясь, но не кончаясь. Атон вспомнил транссистему космокорабля и на миг задумался, не встретится ли им на каком-нибудь перекрестке поперечное движение. Однако Хтон отозвал всех животных, в частности, гусениц. Прошло еще некоторое время. Неутомимые твари мчались дальше. Все тело Атона ныло, но его стремление к свободе подавляло телесную боль, и он не просил остановиться. Ему хотелось разве что знать, насколько тяжелой будет его борьба за обладание свободой, когда настанет решительный момент. Так просто ее не подарят. Внезапно пошел дождь. «Мы на поверхности», — подумал он, — «выбрались из пещер. Остановитесь, я хочу слезть здесь». Но время еще не пришло. Это был первый переход, и они по-прежнему находились в глубине. Через несколько минут камнеедки скрылись от непогоды под выступом скалы, и Атон понял, что это еще одно чудо Хтона. Подземное пространство настолько обширно, что в нем существуют разные метеоусловия. А может быть, осадки постоянно выпадают с холодного потолка или просачиваются сверху из какой-то реки? В любом случае, это удивительно. Звери снова нырнули в дождь, и Атон плотнее прижался к мокрой спине. Что-то в этом дожде его тревожило. Возникло предчувствие гибели, ужаса и конца любви. Странно. Никогда раньше дождя он не боялся. Взгляд натыкался на короткие вспышки необычной растительности. Мерцающие сады, светившиеся зеленым и голубым, были окружены под дождем клубами пара. Атону жаль было покидать эти места. Наконец переход подошел к концу. Всадники с трудом спешились, надеясь отдохнуть. Атона терзал голод. Он был голоден и до начала таинственной поездки, а сейчас его подташнивало. Атаки Миксы лишили его последних сил. Полуженщина заговорила. «Если хочешь, разожги костер. Звери съедобные». Так вот для чего еще они были предназначены. Атон обнаружил, что в мясе зомби-животных нет ничего дурного. Путники расположились на привал в незнакомых туннелях-воздуходувках. Возможно, они — часть системы, противоположной той, которую они знали,